Глава 13. Упреки Гармахиса. Борьба Гармахиса со стражами. Удар Бренна. Тайные речи Клеопатры. Наконец все ушли. Я повернулся, чтобы также идти к себе, как вдруг Евнух, грубо ударив меня по плечу, передал, что царица ожидает меня. Час тому назад негодяй рабский ползал у моих ног. Теперь же слышал все, и такова скотская природа рабов. Смотрел на меня так, как смотрит мир на падшего униженного человека. Не искупать с большой высоты, значит, вынести весь стыд и позор. Я повернулся к рабу и так взглянул на него, что он, как трусливая собака, отскочил назад. Потом прошел в алебастровый зал и был пропущен стражей. В центре зала около фонтана сидела Клеопатра в обществе Хармионы, гречанок Иры и Мериры и других придворных дам. «Уйдите», — сказала она им. «Я хочу поговорить с моим астрологом». Те ушли, оставив нас с глазу на глаз. «Встань там», — произнесла Клеопатра, поднимая глаза. «Не подходи близко, Гармахис. Я не доверяю тебе. Может быть, у тебя есть другой кинжал? Что скажешь?» «По какому праву вмешался ты в мой разговор с римлянином?» Я чувствовал, как кровь закипела во мне. Горечь и гнев наполнили мое сердце. «Что ты скажешь, Клеопатра?» — спросил я смело. «Где твой обет, твои клятвы на мертвой груди Менкаура, вечно живущего? Где вызов римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовешь меня супругом перед лицом Египта?» Я сдержался и замолчал. «И это, — говорит Гармахис, который никогда не нарушал клятв, — произнесла Клеопатра с горькой насмешкой. «О, ты, чистейший жрец Изиды, ты, вернейший друг, никогда не обманывавший своих друзей, ты, твердый, честный, благородный человек, никогда не променявший своего права рождения, своей страны, своего дела ради мимолетного каприза женской любви? Почему ты знаешь, что я нарушила свое слово?» «Я не хочу отвечать на твои упреки, Клеопатра», — сказал я, сдерживаясь, насколько у меня было сил, «хотя заслужил их, но не от тебя». «Значит, верно все, что я знаю. Ты поедешь к Антонию? Ты поедешь, как сказал римский негодяй, поильщать его, пировать с тем, кто должен быть брошен коршуном. Быть может, ты промотаешь все сокровища, взятые с тела Менкаура, и накопленные им для нужд Египта, и стратишь их на оргии, и довершишь этим позор Египта? Я знаю теперь, что ты вероломна, и что я, горячо любивший тебя и веривший тебе, кругом обманут. Вчера ночью ты клялась короновать меня и венчаться со мной, а сегодня осыпаешь меня упреками, открыто унижаешь и позоришь меня перед римлянином». «Короновать тебя? Разве я клялась короновать тебя? А брак? Что такое брак? Союз сердец, нежный, прекрасный, связывающий души воедино, когда они парят в грезах страсти и тают, как роса в лучах зари? Или это железные насильственные узы, которые согревают людей до того, что если один падет, другой должен неизбежно погибнуть под гнетом обстоятельств, как наказанный раб? Брак? Мне выйти замуж? Мне променять свободу на тяжелое рабство своего пола, придуманное корыстной волей мужчины? Это рабство приковывает нас часто к ненавистному ложу, заставляет нести обязанности, часто уже не освященные любовью. Ох, какая польза быть царицей, если нельзя избежать ужаса обыкновенной женской участи. Заметь, Гармахис, женщина, вырастая, боится двух зол — смерти и брака. Из них двух брак ужаснее. В смерти мы находим покой, а в браке — ад. Нет, я стою выше пошлой клеветы, готовый порицать истинную добродетель, не способную связать себя насильственными узами. Я люблю, Гармахис, но не выхожу замуж. Вчера ночью, Клеопатра, ты клялась, что коронуешь меня и назовешь супругом перед лицом всего Египта. Вчера ночью, Гармахис... Красное кольцо вокруг месяца предвещало бурю, а сегодня прекрасная погода. Но кто знает, не нашла ли я лучшее средство, чтобы спасти Египет от римлян? Почем знать, Гармахис, не назовешь ли ты меня своей супругой? Я не мог вносить более этой фальши, видя, как она играет мною, и высказал ей все, что было у меня на сердце. «Клеопатра!» — вскричал я. — Ты клялась защищать Египет, а предаешь его в руки римлян. Ты поклялась употребить сокровища, которые я открыл тебе на нужды Египта, и готова истратить их на позор ему, на оковы, в которые закуют его. Ты поклялась обвенчаться со мной, который любит тебя, всем пожертвовал ради тебя, а ты смеешься и отталкиваешь меня. Я говорю тебе, именем грозных богов говорю тебе, на тебя падет проклятие Менкаура, которого ты ограбила. Пусти меня отсюда, и пусть свершится судьба моя. Дай мне уйти, о ты, прекрасная блудница, ты, воплощенная ложь, ты, кого я полюбил на свою погибель, кто низвел на меня вечное проклятие и осуждение. Отпусти меня! Чтоб я мог скрыться и не видеть более лица твоего. Она встала, гневная, злобная, на нее страшно было смотреть. Отпустить тебя, чтобы ты злоумышлял против меня? Нет, Гармахис, ты не будешь более устраивать заговоры против моего трона. Я говорю тебе, что ты поедешь со мной к Антонию, в Киликию, а там, быть может, я отпущу тебя. И прежде чем я мог ответить, она позвонила в серебряный колокольчик, висевший около нее. Не успел еще звук его замереть вдали, как в одну дверь вошла Хармиона, и с ней придворная дама, другой отряд солдат. Четверо из них были телохранителями царицы. Сильные люди, в крылатых шлемах с длинными прекрасными волосами. «Схватить изменника!» — крикнула Клеопатра, указывая на меня. Начальник телохранителя, это был Брен, поклонился и направился ко мне с обнаженным мечом. В отчаянии, доходившем до безумия, не заботясь о том, что буду убит, я схватил его за горло. И нанес ему такой удар, что сильный человек упал навзничь, и его кольчуга зазвенела о мраморный пол. Когда он упал, я схватил его меч и щит и отразил удар другого стража, бросившегося было на меня. Затем в ответ я ударил его мечом в то место, где шея соединяется с плечами, и убил его. С подогнутыми коленями он упал мертвый. Третьего я убил, прежде чем он ударил меня. Наконец, последний кинулся на меня со страшным криком. Кровь моя горела. Женщины испуганно закричали. Только Клеопатра стояла, молча наблюдая неравный бой. Мы сцепились. Я ударил противника изо всей силы. Это был могучий удар. Меч, ударившийся о железный щит, разлетелся вдребезги, оставив меня безоружным. С торжествующим криком мой противник поднял меч над моей головой, но я отразил удар щитом. Он снова поднял меч, но я снова отпарировал удар. Третий раз, когда он поднял меч, я с криком бросил свой щит ему в лицо. Отскочив от его щита, он сильно ударил его в грудь. Воин зашатался. Я обхватил его вокруг тела и повалил. С минуту этот высокий человек и я яростно боролись. Потом, так велика была тогда моя сила, я поднял его как перышко и бросил на мраморный пол с такой силой, что кости его разбились. И он замолчал. Но я не удержался и упал на него. Тогда Брен, которого я оглушил ударом, к тому времени уже успевший очнуться, подошел ко мне сзади и ударил меня по голове мечом одного из убитых мною стражников.